пожар. Алексей за весь день ни разу не притронулся к документам дяди Демьяна. Он даже не заходил в кабинет, хотя несколько раз останавливал себя. Любопытство просто распирало. Но страх, оставшийся после ночи, похоже, пересиливает любопытство. Алексей пытался в обед поесть, но даже кусок в горло не лез. Он посмотрел на себя в зеркало и отвернулся. Волосы взъерошенные, под глазами темные круги от недосыпа, бледный оттенок лица. Ну, чистый клиент психушки. Ближе к 20:00 к нему наконец пришла Юля. Девушка посмотрела на Ермакова и сказала: «Ну и видок у тебя, Лёш. Что с тобой происходит? Ты по телефону сказал, что тебе нужна помощь?» Они прошли на кухню, где под столом стояли 3 пустых бутылки. Алексей выпил это пиво в течение дня. Еще 2 стояли в холодильнике. Юля посмотрела на бутылки и включила электрический чайник. Алексей сел на табурет и сказал: «Юль, я сплю плохо. Меня кошмары мучают. И такие реалистичные, что я уже начинаю сомневаться, что это сны. Сегодня очнулся утром и не понимал, проснулся я или нет». Юля села за стол. «Лёш, расскажи мне про сны. Что ты видишь?» Алексей долго рассказывал Юле о своих кошмарах. Правда, он умолчал про находку на чердаке, но рассказал про разговор со Степанычем. Вот в этом месте лицо Юли изменилось. Она встала, подошла к окну и, повернувшись к Алексею, сказала: «Степаныч, говоришь? Пойдем, я покажу тебе его дом». Они вышли из особняка и пошли вдоль домов. Юля молчала, в ее движениях было видно напряжение, а лицо выдавало волнение и беспокойство. Они прошли мимо магазина, который давно уже был закрыт. Солнце почти опустилось за лес. И они подошли к деревянной, покосившейся калитке. Юля показала на дом и сказала: «Вот дом, в котором жил Степаныч». Алексей застыл с открытым ртом. В вечерних сумерках стоял почерневший, рубленый дом. Окна, как и дверь, через которую Степаныч вошел, были заколочены досками, которые от времени потемнели. Крыша, крытая листами железа, давно заржавела, а печная труба начала разваливаться. В этом доме давно никто не жил. Алексей медленно повернулся к Юле. Девушка смотрела на парня. «Лёш, Степаныч погиб больше 5 лет назад. У него была трудная судьба. Действительно, его маму и сестер убили каратели. Отец и старший брат, вернувшись с войны, тоже долго не прожили. Отец Степаныча пил целыми днями, сидя на чердаке вот этого дома, а потом его нашли мертвым на братской могиле. Степаныч в старости и сам пил сильно. Его мертвым нашли на болоте. Он, когда напивался, часто туда ходил. Придет на край болота, сядет на бревно какое-нибудь и плачет. Пьет самогон и слезы льет. Он даже ни с кем почти не разговаривал. Так что ты его не мог видеть, хотя описываешь его так, будто и правда видел. Он похоронен недалеко от тети Веры». Алексей достал сигарету из кармана и, закурив, тихо сказал: «Ядрен батон. Похоже, я и правда умом тронулся». В этот момент Алексей почувствовал запах дыма. Юля, видимо, тоже его почувствовала и начала крутить головой. Через несколько домов над крышей двухэтажного дома поднимался дым, а в окнах уже бушевало пламя. Алексей достал из кармана телефон и набрал номер для вызова пожарной охраны. Юля посмотрела на парня и сказала: «Как это может быть? Мы ведь совсем недавно проходили мимо этого дома». Алексей и Юля побежали к дому, который пожирал огонь. Бойцы пожарной охраны прибыли очень быстро, работали слаженно и грамотно. Но в пожаре погибли и 2 людей – мужчина и женщина. Пожарные смогли войти в горящий дом и вынести людей. Женщина была сильно обгоревшей, но была еще жива. Врачи скорой помощи не смогли ее спасти. А мужчина, несмотря на то, что огонь не тронул его, был уже мертв. Видимо, задохнулся в дыму. Алексей успел увидеть лицо мужчины. Оно было такое, будто перед смертью он увидел самого дьявола. К Ермакову подошел Семен и потянул его за рукав в сторону. «Да уж, в нашей деревне беда за бедой. Купили бычков, да оба...» «Ну, короче, неважно. Жалко Олега и Ленку. Страшная смерть». К ним подошла Юля, а Ермаков спросил. «А их фамилия, случайно, не Федотовы?» Юля посмотрела на Алексея, положила ему руку на плечо и ответила. «Федотовы, а ты откуда знаешь?» Алексей истерично захихикал. Юля потянула парня за руку в сторону от особняка и кивнула Семену, чтобы шел за ними. Отойдя подальше, Алексей начал просто хохотать. Его еле довели до дома, где Ермакова посадили на ступени крыльца. Алексей никак не мог успокоиться и продолжал смеяться. Юля быстро сходила в дом, налила воды в стакан и, выйдя к парням, плеснула воду в лицо Алексея. Тот замер, замолчал. Семен достал сигарету, прикурил и сунул ее Алексею в рот. Ермаков тяжело дышал. Юля встала перед ним и спросила, «Успокоился или пощечину дать?» Алексей выставил руки перед собой. «Не надо по роже, и так с головой проблемы». Семен сел рядом с Ермаковым и сказал, «Рассказывай давай, откуда ты Федотовых знаешь, и что за приступ с тобой случился?» Алексею пришлось рассказать про Степаныча, про ночные кошмары, про то, откуда он знает, кто такие Федотовы. Когда он закончил свой рассказ, на улице совсем стемнело. По улице плыл запах гари и пожара. Семен сидел, курил и, отгоняя комаров, вдруг сказал, «Странно все это. Но ведь всему можно найти объяснение. Или не всему?» Сначала внук полицая в петлю влез. Теперь потомки командира партизан погибли в огне. «Что, если это как-то связано? И твои, Леха, сны, и видения тоже. Страшные дела творятся. А знаете что? Давайте все в дом. Нечего сидеть на улице. Сейчас всем спать, а утром думать будем. У меня завтра выходной». Все зашли в дом. Семен отправился спать на первом этаже, на диване. А Юля и Алексей пошли в спальню. Юля переоделась в футболку Алексея и легла. Ермаков сидел на краю кровати. Девушка придвинулась к нему и сказала, «Лёш, ложись давай, ты устал, тебе нужен отдых». Алексей послушно лег. Он посмотрел на Юлю. В темноте комнаты он хорошо рассмотрел глаза девушки, она смотрела на него. «Юль, завтра я покажу вам то, что нашел тут, на чердаке».